тебе про макашку. Он сделал на я такая нежеланная, а может быть не хвостная. Твой муж объелся груз, а я объелся хурмы. Вот таким вот начинкой болен, а тут от тюрьмы до судьбы. А дурак не дурак, пригласил дурочку замуж, чтобы родить детей. закопали, и дурак идет, прикрутили пирог.